омывания мозгов. Три волнения буржуазии. Власти Эфхи требуют от еретиков выбрать между Муном и университетом. Они выбирают Муна. В марте 1955 года 6 профессоров, в их числе и мадам Ким, и 14 студенток изгнаны из университета. Крупнейшие сеульские газеты пишут о скандале на первых полосах. Так продолжается несколько месяцев. Пресса широко рекламирует странные обряды этого весьма неортодоксального культа. Здесь есть все. И правда, и клевета. Молодого пророка обвиняют в том, что он на ночь запирает своих учеников, в особенности женщин, в помещении церкви, чтобы облегчить их порабощение. «Интересно, как он мог поступить иначе», — отвечает Жан-Пьер Габриэль. «После войны еще не был отменен комендантский час, и многие верующие, которые оставались на вечернюю молитву, уйти уже не могли». Одна молодая женщина утверждала, что ее насильно удерживали в течение 3 суток. Слухи множатся день ото дня. В конце концов начинают писать, что Мун с учениками занимается коллективной любовью. Протестантские церкви мобилизуют своих верующих против новой секты. Дело обретает национальный масштаб, ибо маленькая секта весьма разрослась с момента дела Эфхи. Рост не только количественный, но и качественный. Фотография тех лет показывает нам Муна, одетого в дешевые куртку и брюки, в которых он ходит с момента появления в Сеуле в окружении своих явно более зажиточных учеников. Их более 30. И они одеты как представители городской буржуазии, темный костюм и галстук на мужчинах, костюмы с юбками на большинстве женщин. Только несколько пожилых женщин не расстались с традиционной одеждой. Совершенно очевидно, что изменился контингент рекрутируемых. Теперь ряды мунистов растут за счет интеллектуалов и буржуа. Влиятельные круги охвачены беспокойством. 4 июля 1955 года правительство Лисенмана арестовывает Мун Санмена и 4 членов руководства церкви, в том числе Ким Ван Пила и Хэ Ван Ю, и опять разногласия в том, какие обвинения выдвинуты против него. Крупная газета «Тонг А Ильбоу» говорит о нарушении закона о военной службе и незаконном задержании лиц. Примечание. Мун Санмен, похоже, действительно избежал военной службы. В докладе американского правительства в 1976 году со ссылкой на корейскую полицию указана другая статья обвинения – псевдорелигия и фальшивые официальные документы. Жан-Пьер Габриэль выдвигает иную гипотезу. Многие люди объединились против движения. Чтобы успокоить умы, правительство арестовало Муна и начало расследование для проверки обоснованности всех этих слухов. Суд не поддержит против него ни одного обвинения, и 4 октября 1955 года Мун покинет тюрьму с широкой улыбкой на устах, приветствуя ожидающих его возбужденных учеников. Обвинения сняты, но подозрения остаются. Общественное мнение и корейская буржуазия неоднозначно воспринимают этот эпизод. Церковь едва приобрела известность, а ее образ уже опорочен. Несмотря на сногсшибательный успех –